по тем же местам. Он проехал примерно на год позднее. Но если принять во внимание масштабы времени и места, то можно считать, что они едва разминулись. Но, во всяком случае, одни и те же места они видели в одном и том же состоянии. В Японии Чехову помешала побывать эпидемия холеры, однако он посетил Гонконг. Они с Киплингом входили в один и тот же порт, швартовались у того же причала, ходили по одним и тем же улицам, пользовались одной и той же канатной дорогой, взбирались на одну и ту же гору, видели одно и то же торгово-деловое оживление. Их некоторые впечатления просто совпадают. Но даже при совпадениях их впечатления имеют разную подоплеку, разную окраску. Буржуазную, коммерческую деловитость Чехов наблюдает, вспоминая о только что им виденной у себя феодальной давности бюрократии и солдатчине. Не строя никаких иллюзий, он все же отдает себе отчет в том, что и этого уровня нужно еще достигнуть. Примечание. Смотри Чехов, полное собрание сочинений и писем, том 4, письма, Москва, 1976 год, страница 139. А Киплинг тут же включается в дело. Вы спрашивая, кто торгует, чем, на какой основе. Ревниво отмечает он, между прочим, что одевают Гонконг американцы, не англичане. В самом деле, подобно Дефо, он с тревогой всматривается в биржевую горячку. Он понимает, что это преуспевание бумажное, за которым столь же внезапно, как возник бум, может последовать крах. На каждую из увиденных им стран Киплинг смотрит в плане перспективы дальнейшего движения. Это здоровое зерно его здорового империализма, наиболее динамичного в то время способа развития. Но здесь нельзя не заметить и внутренней двойственности. Считая пагубным одностороннее потребительское хищничество, с которым он на каждом шагу сталкивается в действиях своих соотечественников, симпатизируя местной деловитости и развитию, Киплинг в то же время не приемлет вполне логики этого развития. Тоскливое ощущение, что рано или поздно все же каждую страну придется предоставить ее собственной судьбе, не покидает Киплинга в итоге каждого из посещений. Одним словом, пусть страна развивается, но как бы ни развелась она чересчур сильно. У Киплинга, например, в отношении той же Японии проскальзывают ноты консервативного утопизма, по логике которого каждую страну хорошо бы и несколько развить, и несколько подморозить, оставить в состоянии приятной для стороннего взгляда живописной патриархальности. С особыми чувствами Киплинг подходит к американским берегам. Между прочим, отметим, когда он высаживался в порту Сан-Франциско, где-то здесь подрабатывал крепкий парень, будущий его читатель и отчасти последователь, хорошо нам знакомый Джек Лондон. Упомянем и такой факт, ускользнувший от внимания биографов Киплинга, однако сохранившийся в литературной хронике Сан-Франциско. Киплинг предложил местному журналу свой роман «Свет погас», и рукопись не была принята. Надо отметить, что тот же роман, неоднократно переработанный, не имел особенного успеха и в Англии. Большая форма вообще не давала Киплингу, оставшемуся признанным мастером рассказа. Как считают летописцы литературного Сан-Франциско, этот отказ – сказался на состоянии духа писателя и на его общем впечатлении от города. Но прежде всего, конечно, надо учесть, что, принимаясь писать об Америке, маленький пилигрим следовал уже достаточно большой, сложившейся английской традиции –